прошла уже, а нас еще не было. И это нас вовсе не печалит. Но то, что после мимолетного интермеццо, какого-то эфемерного бытия, должна последовать вторая бесконечность, в которой нас уже не будет, это в наших глазах жестоко, прямо невыносимо. Но, быть может, эта жажда бытия зародилась у нас от того, что мы его теперь отведали и нашли высоко желанным? Бесспорно, нет. Как я это вкратце пояснил уже выше. Скорее, полученный нами опыт мог бы пробудить в нас тоску по утраченном рае небытия. Да и надежда на бессмертие души всегда связывается с надеждой на лучший мир. Признак того, что наш-то мир немногого стоит. И несмотря на все это, вопрос о нашем состоянии после смерти трактовался и в книгах, и устно, наверное, в 10 000 раз чаще, нежели вопрос о нашем состоянии до рождения. Между тем, теоретически, обе проблемы одинаково важны для нас и законны. И тот, кто сумел бы ответить на одну из них, тем самым решил бы и другую. У нас имеются прекрасные декламации на тему о том, как наше сознание противится мысли, что дух человека, который объемлет Вселенную и питает столько великолепных мыслей, сойдет вместе с нами в могилу. Но о том, что этот дух пропустил целую бесконечность, прежде чем он возник с этими своими качествами, и что мир так долго вынужден был обходиться без него, об этом что-то ничего не слыхать. И все-таки для сознания, неподкупленного волей, нет вопроса более естественного, чем следующий. Бесконечное время протекло, прежде чем я родился. Чем же был я все это время? Метафизический ответ на это, пожалуй, был бы такой. Я всегда был я. Именно все те, кто в течение этого времени называл себя «я», это были «я». Впрочем, от этого метафизического взгляда вернемся к нашей, пока еще вполне эмпирической точке зрения, и допустим, что меня тогда совсем не было. Но из этой точки зрения в бесконечности того времени, которое протечет после моей смерти и в которое меня не будет, я могу утешаться бесконечностью того времени, в которое меня уже не было и которое является для меня привычным и поистине очень удобным состоянием. Ибо бесконечность до меня, без меня, также мало заключает в себе ужасного, как и бесконечность после меня, без меня. Они ничем не отличаются одна от другой, кроме того, что в промежутке между ними пронесся эфемерный сон жизни. И все аргументы в пользу загробного существования также хорошо можно применить и к бывшему прежде. Тогда они будут доказывать предсуществование, признание которого со стороны индусов и буддистов очень последовательно. Одна лишь кантова идеальность времени разрешает все эти загадки. Но об этом у нас пока еще нет речи. Впрочем, из предыдущего ясно уже одно. Печалиться о времени, когда нас больше не будет, так же нелепо, как если бы мы печалились о времени, когда нас еще не было. Ибо все равно, относится ли время, которое не наполняет нашего бытия, к тому, которое его наполняет, как будущее или как прошедшее. Но и помимо этих соображений о характере времени, признавать забытое злом само по себе нелепо, ибо всякое зло, как и всякое добро, предполагает уже существование и даже сознание –